помилуй, Боже, стариков, их головы и руки. Мне слышен стук их башмаков на мостовых разлуки. Помилуй, Боже, стариков, их шавок, Васик, Мусик, пучок петрушки и морковь, и дырочки, и авосик. Простим злые языки и слабые сосуды, и звук разбитой на куски фарфоровой посуды, и пожелтевшие листки забытого романа, и золотые корешки Мюссе и Мопассана. Ветхи, как сами старики, немодны их одежды, их каблуки, их парики, как признаки надежды. На них не ляжет пыль веков, они не из таковских. Помилуй, Боже, стариков, помилуй, Боже, стариков, особенно московских.